Небвен вернулся в шатер. Рене вопросительно посмотрел на него. «Почему староста испугался? Мы ведь оказали ему честь. Он должен был разве что не от радости прыгать. Это лишь убеждает нас в верности нашего выбора. Тебя еще будут окружать те, кто чрезвычайно любит власть и все сделает ради того, чтобы получить ее как можно больше». Небвен замолчал и посмотрел на него, точно оценивая. Но нет, насколько юноша мог судить, военачальник не осуждал его за вполне естественное стремление к трону. Он был наследником. Он был в своем праве. В конце концов, его ради этого и произвели на свет. «Остерегайся таких. Вот если бы он стал рассыпаться в похвалах, благодарностях и заверениях, что снимет для тебя звезды с небес. Тут бы стоило задуматься. А он честен только и всего. Самая большая неприятность, которую можно от него ожидать, это небольшой пересчет оброка в пользу Либаи. Но и то вряд ли. Насколько я могу судить, он будет более верен империи, чем был Ледни, по целому ряду причин. Надеюсь, что так. Когда награждаешь и караешь в равной степени справедливо, это поддерживает верность. Тогда те, кто служит тебе, знают, чего ожидать, и действуют соответствующе». «Настолько очевидные вещи ты мог бы мне не разъяснять», — усмехнулся царевич. «А за совет с Сафаром спасибо». Признаться, Ренеф и не думал как следует о том, что будет с Ледной после того, как он завоюет город. Он хотел вернуться к отцу с победой, но ведь то, что завоевано, нужно было еще и сохранить. Гораздо приятнее было думать о новом военном походе. Возможно, даже о внезапном ударе, которого враг, ну, никак не ожидал бы от него. Ренеф отложил эти мысли, не желая обсуждать их с Небвеном. Не сейчас. «Что ты намерен делать с девушкой?» — прямо спросил военачальник. «Я все жду. Вдруг она чем-то выдаст себя. Она ничего не сообщила. Ничего имеющего отношения к делу». Царевич вздохнул. Он действительно сам не знал, что делать с Мисрой. Не знал, зачем уже не единожды посылал за ней. Ей, похоже, и правда было известно не больше, чем она уже сказала. И в поведении ее, при всей установленной за ней слежке, не было обнаружено совершенно ничего необычного. «Тебе нравится говорить с ней?» «Да вот еще», — возмутился Ренеф. «Хотя, не скрою, я удивлен. Она очень умна и даже разбирается в военном деле. Немного, но лучше некоторых вельможных дам при дворе. Хоть поговорить есть о чем. Ну, в смысле, было бы, если бы это было моей целью». «Ренеф, Мисра — куртизанка. Непродажная девица из захудалого городка, где останавливаются караваны, а куртизанка утонченная, прекрасно обученная». Небвен чуть улыбнулся. «Они умеют поддерживать беседы на самые разные темы и услаждать не только взоры тела. В этом вся суть их ремесла. И что с того? Я просто напоминаю тебе. Нет, ты считаешь, что мне мозгов промеж рогов не хватает? Тут мне твои советы не нужны. Я не хвостом думаю. Мне, может, не хватает опыта, но я не глупец». Небвен только вздохнул. Ренеф не собирался извиняться за дерзость. За кого его принимал друг отца? Хорошенькое личико, разумная речь и приятные песни. Такого он и в столице насмотрелся. Было бы от чего терять голову. К тому же он спас эту женщину, а не выбрал для себя как трофей. Она это понимала, и ему, пожалуй, это льстило, но не больше. Вовсе нет. Когда военачальник ушел на отдых, царевич подумал немного и послал за Мисрой.